Он ждал, что это сделают за него студийцы. Так обычно и происходило. По некоторым причинам Арбузик предпочитал уклоняться от окончательных действий. Но я-то этого не знала и пока что присутствовала. Это была читка пьесы. Автор на голоса декламировал свою комедию из сельскохозяйственной жизни. Сам, не сдержавшись, иногда хохотал, крутя головой. После такой читки я была жутко разочарована. Что они слушают? Что это за пьеса? Главное, потом дружно несут какую-то ахинею, поздравляют автора и огульно хвалят, просто как малые дети. Как же можно так врать друг другу? Подождав еще неделю, я возмутилась окончательно. Тот же автор выступал вторично. Опять сам себе смеялся. И сюда я рвалась? Когда Арбуз неожиданно дал мне слово, я сказала все, что думаю. Странным образом вдруг меня поддержали остальные. Разразился скандал. Автор, не ожидавший такого массированного налета, стал отбрехиваться, принял позу типа «Да кто вы такие?». Пьеска была у него просто и примитивно на продажу. Но у ребят явно накипело. Малый этот потом исчез и занялся тем, что выпекал по заказу Министерства культуры РСФСР одноактовки для сельских клубов, про колхозы, доярок и парторгов. Позднее некоторые из студий тоже не выдерживали. Хотели заработать, писали о молодежных стройках, о молодости Ленина. Особенно, когда попер вверх драматург Б., певец производственных конфликтов. У наших честолюбивых мальчиков возник тезис. Если этот может на производственную тему, неужели я, талантливый, не смогу заработать? Не получалось. Все-таки человек больших способностей не умеет хорошо приспосабливаться. Это закон. Иногда, правда, уровень таланта снижается и повышается степень уживчивости, начинаются премии, звания. Однажды у меня была на студии назначена читка одноактных пьес. Дело в том, что нам перепало помещение для собственного театра, подвал в жилом доме. Откуда привалило это счастье, не знаю, но получился не зал, а дивная шкатулка. Стены были обиты черным бархатом БУ, полученным со складов, вроде бы театра Советской Армии. Мы вымыли полы и окна. И в этом прекрасном месте я должна была читать маленькие пьесы «Любовь» и «Лестничную клетку». Чинзана Арбуз не разрешил. Тем не менее, ребята где-то нашли бутылку из-под чинзана и заговорщически поставили ее, наливши туда воды с сиропом, мне на столик, как некоторый намек. Вот я заканчиваю читать клетку. Пауза. Все выжидательно молчат, глядя на бутылку. Хороший ход. Арбуз любил импортные вина. Ну, валяйте, ваша чинзана! Общий смех и аплодисменты. Все сияют, как будто вместе победили. В тот момент к нам за раму полуподвального окна провалился со двора большой желтый кот и начал отчаянно кричать. Со двора же через форточку стала его выуживать хозяйка. Картинка была как на экране. Руки и голова сверху, и голова и лапки снизу. Мы дружно открыли раму и хохоча освободили кота. Его, оказывается, звали Плучик. Новый взрыв смеха. Арбуз был страшно доволен. Плучик был его закоренелый друг, главный режиссер театра сатиры. Режиссеры и драматурги редко бывают друзьями, но я однажды видела зимой в деревне собачку и кота, который прижимался к ней и даже иногда лизал ее в нос. Собачка терпела. Наш Арбуз со всеми был в церемонной дружбе и не унижался до вражды. Единственный его враг был поэт Галич, бывший ученик. Вот как раз его Арбуз выгнал из своей студии самолично. Больше он не повторял таких экспериментов,